Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. «Улыбка химеры». Читает Анна Ченцова. «Кто убил кошку мадам Полосухер?» Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Глава первая. Метель. Жизнь прожить не поле перейти. Но, в принципе, это не смертельно — прожить жизнь. Почти целиком. Не смертельнее, чем поставить в рулетку на два смежных номера — на чёт или нечёт, на красное или чёрное. Всё зависит от фортуны. Почти всё. Мысли о почти позабытом прошлом, смутные сомнения, горечь одиночества, яд несбывшихся надежд и незаслуженные обиды, острота переживаний и щемящая тоска. Пепельная грусть детства и перламутровые призраки юности — все это точно слепой вихрь кружит вашу голову на закате жизни в один единственный, видимо, специально предназначенный и для воспоминаний, и для терзания о прошлом день в году 5 января. День, отделяющий потухший костер Нового года от едва еще теплящейся лампады Рождества. А может, во всем виновата метель? Та, что бросает в стекла вашей машины пригоршни колючего снега и воет на дороге, наметая по обочинам сугробы. Воет, как стая оборотней. Как ваша родня на Николо-Архангельском кладбище у гроба вашего сына ровно 40 дней назад. «Валерий Викторович, 10 ровно. Вы радио хотели послушать». Глеб Китаев, сидевший за рулем, покосился в зеркало на своего шефа и работодателя Валерия Викторовича Салютова, устроившегося на заднем сиденье. Салютов не ответил, погруженный в свои мысли. Китаев включил магнитолу. Шефу полезно услышать, если радиокомментатор «Всезнайка» расскажет что-то новое по этому делу, прежде чем они приедут туда. «А метель, ну, прямо новогодняя разыгралась». Китаев кашлянул и умолк, прибавил газа. «Да, метель. Да, окружной еще несколько километров, а сейчас будет речка Глинка и горбатый мост через нее. Рассказывают, что в 73-м летом здесь произошла автокатастрофа. В воду с моста сорвалась свадебная чайка. Молодожены, ехавшие в ней из ЗАГСа, погибли. Искореженную, но все еще увитую разноцветными лентами, увенчанную кольцами чайку, достали краном. Достали и труп водителя, а вот тела жениха и невесты так и не нашли. Их, наверное, унесло течением. Рассказывали, что жених был местный, а невеста из соседнего района и расписывалась в ЗАГСе уже на 7-м месяце. Похоронить их так и не смогли, и с тех пор нет-нет да поговаривали, что молодоженов видели на мосту зимними вьюжными ночами. На беременной новобрачной все еще было подвенечное платье и рваная фата из нейлоновых кружев. Вот и сейчас. На мосту в снежной мгле что-то мелькнуло, белое, туманное, зыбкое. Снег ударил в стекло, метель. Валерий Викторович Салютов отвернулся от окна, слушал новости по радио и не понимал ни слова. Мысль о том, что та девчушка, так неудачно загремевшая с моста в далеком 73-м, расписывалась в ЗАГСе на 7-м месяце беременности, странно щекотала сердце. Точно теплый душ. Маленький, хрупкий, беременный призрак Рублевского шоссе. Привидение. Салютов часто думал о нем. Почти каждый раз, когда ехал из Москвы домой, а из дома в Москву. Думал об этой давней свадьбе, об удалом пьяном шофёре, о целующихся на заднем сиденье, разобранной лентами чайки, юных новобрачных. Думал о выпуклом, обтянутом тесным белым платьем животе невесты, о еще неловких, но уже дерзко отважных руках этого мальчика-жениха. Думал обо всем, кроме того, что скрывалось за словом «автокатастрофа». Потому что слово это с некоторых пор просто не задерживалось в его памяти. Все эти 40 дней оно ускользало от восприятия, улетучивалось, как дым. А может, все это только сон? Сон, что его сын умер. Погиб в такой же чертовой проклятой, обозначаемой этим же самым непроизносимым, обжигающим словом, которое не что иное, как скрежет металла, визг крушащихся тормозов, языки пламени, черные хлопья сажи, изорванные свадебные ленты, вспыхнувшие, как факел, пропитанная бензином, подвенечная фата. А все же зря вы отказались сначала проконсультироваться с Маклаковым. Он калач тертый, дурного не посоветует». Салютов посмотрел на Китаева, подвенечная фата. «О чем это он?» «Я говорю, Валерий Викторович, зря вы вчера ему не позвонили. Надо сразу было сказать о повестке». И Салютов подумал, вот чудеса. С некоторых пор самые простые человеческие слова и поступки ему надо самому себе переводить на некий еще более упрощенный язык, чтобы понять, чего именно от него хотят. Вот и сейчас он сам себе переводит, начальник его службы безопасности Глеб Китаев говорит о том, что зря он сразу не связался с адвокатом Маклаковым, получив вот эту самую повестку к следователю прокуратуры на сегодня на 11:30. Что-то Китаев сильно тревожится по поводу этой повестки. Переживает за него Салютова. Переживает, что в такой день его шефа и работодателя будет долбать своими вопросами какой-то занюханный прокурорский буквоед? Кому приятно быть вызванным в прокуратуру по делу об умышленном убийстве 5 января, когда костер Нового года уже догорел и покрылся золой, а лампада приближающегося Рождества еще едва-едва теплится? В день, когда исполнилось ровно 40 дней со дня смерти сына Игоря. В день, когда... Впрочем, Китаев вряд ли способен на подобное сочувствие. Он просто обеспокоен. Ведь это убийство действительно преогромная неприятность. И даже если все они ни сном, ни духом к ней не причастны, все равно это может весьма печально аукнуться всему бизнесу в целом и, в частности, отразиться на судьбе красного мака. Следующее замечание Китаева Салютов не услышал, машинально прочел по губам, когда тот повернулся. Машинально кивнул: «Да, да, ты, Глебушка, прав. Адвокату Маклакову следовало позвонить, спросить совета». А сам в это время думал о том, что... Ах ты, боже мой, какие мысли переполняют вас 5 января, в день сороковин по погибшему сыну, в день, когда вас вызывают в прокуратуру на допрос по поводу убийства хорошо знакомого вам человека. Салютов думал о разном. О том, что в бильярдном зале «Красного мака» сегодня меняют столы. Он остановил свой выбор на классических моделях русской пирамиды «Империи» и «Фаворите». Сегодня их доставят и начнут монтировать. Одновременно он думал и о том, отчего эта народная молва приписывает призракам и привидениям такую дурную славу. И действительно ли во вьюжные зимние ночи на мосту через Глинку может пригрезиться вставшая из гроба беременная невеста в рваной обгорелой фате? А еще он думал о Веронике Царевне, с которой провел всю сегодняшнюю трудную бессонную ночь, которую просто физически не мог провести в стенах родного дома. Вероника Царевна была дорогой валютной проституткой. Всю неделю до их свидания она загорала в солярии, и кожа ее приобрела нежные оливково-атласные тона. Он провел у нее всю ночь, и она, как всегда, была на высоте, но вот за минет потребовала отдельную плату, и за повторный минет тоже, и он заплатил, не торгуясь. Он никогда бы не унизился до того, чтобы торговаться с Вероникой Царевной. Спустя 4,5 часа Салютов вышел из здания Генеральной прокуратуры. Миновал проходную, предъявив отмеченную следователем повестку дежурному милиционеру. Милиционер окинул его равнодушным взглядом и посторонился. Салютов очутился на улице. Здесь, в центре Москвы, метель чувствовала себя такой же полноправной хозяйкой, как и на заснеженных полях за окружной дорогой. Ветер, зажатый в переулках между Тверской и Петровкой, выл, как в трубе. Салютов увидел свою машину, джип «Тойота Круизер», полузасыпанный снегом. Ритмично работали дворники. Китаев дремал за рулем. Дальше проходной в здание прокуратуры его не пропустили, несмотря на то, что он предъявил документы начальника службы безопасности и личного телохранителя Салютова. Завидев шефа, он вышел из джипа, предупредительно открыл заднюю дверь. «Долго, как вы, Валерий Викторович. Я уже прямо издергался весь». Салютов сел в машину. Да, дергаться Китаев, да и все они в красном маке начали 3 дня назад, когда в 10 утра раздался тот телефонный звонок. И голос, хорошо знакомый Салютову, посоветовал включить телевизор, чтобы услышать последние новости. Новость состояла в том, что на лестничной площадке возле своей квартиры этим утром был убит крупный, очень крупный чиновник столичной администрации. Фамилия его была Салютову хорошо известна. Фамилию эту знали и в Москве, и в области все, кто хоть каким-то образом был связан с развитием, расширением, лицензированием, инвестированием игорного развлекательного бизнеса. От чиновника в этом бизнесе зависело многое, если не почти все, и человеком он был очень несговорчивым. И вот теперь его застрелили на пороге собственной квартиры, в доме на набережной, когда он собирался ехать на службу. Убийце удалось благополучно скрыться. «Много вопросов задали, Валерий Викторович». Осторожно поинтересовался Китаев, ожидая, пока дворники полностью очистят от снега ветровое стекло. «Достаточно. Голова раскалывается. Таблетки нет». Салютов протянул руку. Китаев всегда возил с собой целую аптеку. Он не спросил Салютова, а что конкретно интересовало следователя. Передал лекарство, тронул джип с места. Салютов откинулся на сиденье. Черт, сколько потрачено зря ненужных, пустых, лживых, уклончивых слов. А ведь всю их четырехчасовую беседу со следователем можно было уложить в три коротких слова. Кто его убил? Что вы, Валерий Викторович, лично знаете по этому делу? Но следователь, точно реактивный истребитель, заходил для атаки издалека, задавал вопросы о том, о сём, о жизни, бизнесе, красном маке, об отношениях вообще и, в частности, с чиновниками мэрии и администрации. О сложностях и трудностях, возникавших у Салютова с реализацией того или иного коммерческого проекта. Следователь прокуратуры был, на удивление, весьма детально осведомлен о тонкостях их бизнеса. Создавалось впечатление, что он говорит всего лишь 5% из того, что знает и думает о жизни и бизнесе и самого Салютова, и тех других, о которых он задавал вроде бы поверхностные, равнодушные и очень вежливые вопросы. Лейтмотивом же всей этой словесной паутины было «Кто все же убил этого человека? Кто?» Самое интересное заключалось в том, что Салютов точно знал все эти вопросы не к нему. Он к убийству чиновника не имел ровно никакого отношения, не заказывал, не нанимал, не платил, не стрелял. Не был, не состоял, не участвовал. Знал ли об этом следователь, трудно было сказать. Возможно, он подозревал и Салютова, включив его в так называемый проверочный список. Однако за всю беседу он ни разу не задал Салютову ни одного прямого вопроса. Не упомянул и ту фамилию, которую... Честно признаться, Салютов ждал, что фамилия эта вот-вот всплывет на допросе, и даже хотел, чтобы следователь наконец произнес: «А вот знаком вам некий Тенгиз Миловадзе? Не мог ли он иметь к этому делу какое-то отношение?» Но следователь ничего такого не сказал, и Салютов промолчал тоже. Хотя, если бы это имя всплыло в разговоре, еще неизвестно. О, это было загадкой и для самого Салютова, как бы он повел себя. Что ответил бы следователю. Но разговор так и не коснулся ни фамилии Миловадзе, ни его второго, более привычного уху Салютова имени, Хванчкара. Беседа в просторном светлом кабинете старшего следователя по особо важным делам кружила, петляла, петляла, кружила. Может быть, во всей этой словесной круговерти тоже была виновата метель за окном, а может, просто еще не настало время для правды. Правда, которая нужна была этому прокурорскому, если он, конечно, не притворялся перед собой, Салютовым и вышестоящим начальством. «Куда теперь, Валерий Викторович?» — спросил Китаев, выруливая на Петровский бульвар. «Домой? Давай только пообедаем сначала где-нибудь». Салютов смотрел в окно. За стеклом ничего не было, кроме тумана и снега. И еще колких для глаз пульсирующих огоньков. Это в окнах витрин зажигалась иллюминация новогодних елок.